Часть последняя. Без аплодисментов. В этом мире жить невозможно, но больше негде. Джек Керуак. «Да пошли вы все на!» — произнес блогер Ив Томилин под запись, надел на шею петлю и оттолкнул ногами табуретку, на которой стоял. Камера какое-то время фиксировала его багровеющее, затем синеющее лицо. Зрители-подписчики отреагировали стремительно. Службы быстро взломали дверь квартиры. Томилина откачали буквально в последнюю минуту практически угасшего существования. Отправили в реанимацию. Спасатель включил ту же камеру и завершил сюжет стрима. «Дебил жив. Расходитесь. Можно без аплодисментов». Накануне суд вынес Томилину приговор за пособничество серийному преступнику Соломону, он же Глеб Соломонов, впаяв солидный срок в колонии общего режима. Но суд учел отсутствие у Томилина других судимостей и реальный срок заменил условным. А штраф влупил такой, что количество нолей не у каждого в глазах поместилось. Видимо, именно это и ожесточило Ивана Томилина. Но исполнению его собственного приговора себе помешала народная любовь. На что, возможно, он втайне и надеялся, когда решался на смертельное шоу. А мемом соцсетей стал спасатель со своим жизнеутверждающим заключением «Дебил жив». В преступлениях Соломона следствию и судам предстояло тонуть еще не один год. Один эпизод с полным комплектом улик и свидетелей поступал в суд. А на подходе были сотни еще более чудовищных эпизодов. Однажды во дворе суда один журналист увидел и узнал Веру. Вера Кратова. Подлетел он к ней. «Можно задать короткий вопрос для нашего издания? Какого решения суда вы ждете или желаете для своего, знакомого Глеба Соломонова?» «Вы меня снимаете?» — поинтересовалась Вера. «Тогда станьте, пожалуйста, с левой стороны и немного пригнитесь. Даже присядьте. Я так лучше получаюсь. Так что насчет Глеба Соломонова?» «А, вспомнила. Я желаю Соломону всего». На следующий день многие каналы дали короткое видео. На нем Вера выглядела очень мило в новом синем облегающем платье с декольте, когда произносила загадочную фразу, которую каждый мог трактовать, как ему больше нравится. Вера упоенно читала ленты комментариев, пролистывала занудную и злобную хреноту и отыскивала то, что можно считать комплиментами, признанием и даже успехом. Например, «А она ничего. Надо же». А она остроумная. Круто отбрила. Это обнадеживало. Тем более, что душераздирающие исповеди на ТВ отменились. Денис оставил ей квартиру, машину, все совместно нажитое имущество, кроме дома, который на самом деле отдал Марине, и ровно половину всех сбережений, читай его. Что уже не выживание, а жизнь. После всего этого у Веры ожил телефон. Контакты дозванивались наперегонки, как птицы, прилетевшие из теплых краев к родным крошкам. Вера отвечала редко и очень выборочно. «А нефиг. Теперь для меня вас тут не стояло». Косметичке Инне она, конечно, ответила. «Это зря не позвонит. Да и не бросаются такими нужными людьми». «Привет, Вера», – затараторила Инна. «Я тут на тебя посмотрела на том видео и обалдела. Да чего ты хорошенькая стала?» «Похудела, постройнела, но ко мне, конечно, пора. Подбородком, шеей надо срочно заняться. Да и морщинки. У меня есть чудо-препараты из такого источника, ты не поверишь, но это не по телефону». «Да, Инна, конечно. Я как раз собиралась тебе звонить. Но ты не поэтому позвонила? Чувствую, опять какая-то информация есть для меня». «Есть, Вера, только ты сразу прикинь. Сможешь отреагировать спокойно, или опять набросишься на меня. Тут или хочешь знать то, что уже известно другим людям, или предпочитаешь оставаться не в курсе. Для спокойствия, так сказать. Давай решим до того, как я начну». «Я уже поняла, что речь пойдет о Денисе. Инна, мы развелись, все поделили, и он больше не является ни моим мужем, ни моей проблемой. Так что я спокойна и такой останусь. Но информацию выкладывай. Лучше от тебя узнать, чем от каких-то злыдней». «Тогда отлично. Наверное, везение мое такое — натыкаться на твоего Дениса. Забежала я тут в наш продуктовый, недалеко от салона. Там, кстати, Обалденная вертута с капустой. А у полок бродит он, Денис. Складывает товары в тележку. Довольно много набрал. Инна, ты об этом мне хотела сообщить? Что он покупает себе еду? Я, в принципе, догадываюсь, что она ему не с пальмы в рот падает. Спокойно, не раздражайся. Мы же договорились. Дело в том, что еда не только ему. С ним была женщина. Какая? Слишком ровно спросила Вера. Ну, ты понимаешь, я слишком близко не могла рассматривать. Но у меня и на расстоянии глаз алмаз. Женщина не так, чтобы супер-пупер. Волосы без укладки, не накрашенная. А курточка вообще кажется вьетнамская. Я такие на всех интернет-торгушках видела. Стоит меньше 2000. Но знаешь, даже симпатичная. Ты о чем, Инна? Вера уже едва сдерживала бешенство. Кто или что симпатичная у тебя? Женщина или чертова куртка? Куртка, конечно. А женщина худенькая, довольно молодая. И что характерно, она ярко-рыжая, причем точно натуральная. Я таких почти не встречала. И скажу, все равно узнаешь. Мне показалось, что она очень красивая, необычная. Извини, Вера, и не расстраивайся. В общем, не похоже, чтобы Денис с обычной сослуживицей просто решил в обед сделать запасы еды на неделю. Думаю, они вместе. Но раз у вас все кончено, то для тебя это лучше. Он не будет тебя доставать. Да, именно так, Инна. Спасибо, что рассказала. Конечно, я за то, чтобы все знать, а не оставаться обманутой дурой. Вот и отлично. Жду тебя на процедуры. Заранее позвони. Вера швырнула телефон в угол дивана и какое-то время, тупо не мигая, смотрела в противоположную стену. Всё вроде в порядке. Денис не клялся провести остаток жизни в одиночестве. Да и Вера не планирует монашеское существование. Но лучше не вставать. Потому что в ней уже поднялась волна, которая превращается в черный смерч. Она просто видит, как ее сносят, бросает к этой стене, чтобы она разбила о нее свою несчастную голову. Вера так ясно увидела эту картину, что услышала треск расколотого черепа. Через час она, измученная, как будто на самом деле убивалась о стену, добралась до холодильника, выпила бутылку минералки и попробовала договориться с собой. Что, в принципе, произошло? Денис с какой-то женщиной покупал продукты. Ну и что? У него не может появиться женщина? Или они не должны есть? Нет, все нормально, как и должно быть в жизни. Но кое-что ужасно. Вера не сумела сдержать долгий горестный стон. Она натурально рыжая, молодая и, что невыносимо, красивая и необычная. Инна профи. О субъективном вкусе не может быть и речи. Это точно. И дешевая вьетнамская куртка сердце Веры не спасет. Так в чем же беда? Кому Вера могла бы объяснить свое горе лучше, чем самой себе? Кристине? Больше никому бы и не пыталась. Дело в том, что с такой женщиной Денис может вспоминать о Вере лишь как о вздорной, жестокой, постылой бабе, которая заедала его жизнь столько лет. И она останется в его памяти блеклым, обесцвеченным пятном с перекошенным от постоянной злобы лицом. Некрасивым, даже страшным для него лицом, которое не исправят никакие процедуры. И Вера произнесла вслух, обращаясь к невидимой Кристине. «Понимаешь, Кристия, в чем дело? Это была не новость от косметички. Это был знак, сигнал о том, что он никогда ко мне не вернется. Да, все знают, что он и не собирается, что такого не могло быть никогда. И я знала. Но у меня где-то глубоко в груди жил крошечный теплый комочек. То был зародыш надежды. А вдруг он соскучится? А вдруг зайдет просто узнать, как дела, и не сможет уйти? Вдруг вспомнит, как увел меня 20 лет назад из коридора и сказал, что я простая, чистая и искренняя, как детская мечта? А он так сказал, Кристия. Я, наверное, этим жила, пока другая я бесилась и бесновалась. А теперь все. Мой комочек, мой спрятанный птенчик умер. Он окоченел, Кристия. А мне так плохо, что даже слезы превратились в сухую соль, которая выедает глаза. Вере удалось провалиться в глухую ночь. А на рассвете она ясно услышала голос Кристины, которая говорила, как будто совсем рядом. «И все-таки это свобода, Вера. Прими ее и мои поздравления». И это был хороший сон. Из него оказалось возможным шагнуть в утро. Настя вошла в квартиру задумчивая, что-то решающее. Артём с Игорем выступили ей навстречу из детской. «Мама, еда будет?» – спросил Артём. Настя заметила, что они оба смотрят на нее с каким-то необычным выражением. То ли что-то пока скрывают, то ли чего-то ждут. Но это не только еда. «Да, конечно». Настя торопливо прошла в кухню. Едоки за ней. «Мне только тосты разогреть и смузи взбить. Все уже готово. Минуты три подождите». «А можно спросить, мама?» – продолжил Артём. «Куда ты бегаешь, когда мы занимаемся? Мы уже второй раз видим с лоджии, как ты мечешься между школами. И никуда не идешь, просто стоишь под забором. И почему ты ничего мне не рассказываешь?» «Да пока нечего было говорить, сынок. Но раз вы такие разведчики, пожалуйста. Я присматриваюсь к ближайшим школам, чтобы выбрать для тебя точно хорошую, безопасности наступить на старые грабли. Смотрю на детей, на преподавателей, мысленно проигрываю разные любые ситуации. Но это труднее, чем увидеть мозг одного человека, услышать его мысли. А тебе после лета нужно вернуться к миру, людям, коллективу, к обществу, как говорится». «Думаешь, именно так Артёму нужно вернуться к обществу и миру?» С тем же странным выражением лица спросил Игорь. «Конечно. А как еще? Что-то я вас сегодня не понимаю. Вы как будто то ли что-то скрываете от меня, то ли слишком сложную штуку придумали». «Садись, Настя. 4. Не такое точное попадание, как обычно, но близко к правильному ответу», произнес Игорь. «Сюрприз у нас для тебя. Ты уж прости, что не сразу сообщаем, но хотелось именно по результату. По состоявшемуся, так сказать, факту». «Что?» Настю даже покачнуло от волнения. Она опустилась на стул, а в глазах перепуганное ожидание. Впервые в жизни, наверное, она не могла перевести даже собственное ожидание. «Мама, не пугайся ты так!» Прижался к ее плечу Артём. «Игорь, говори уже быстрее. Ты же видишь, как мама испугалась». «Хорошо. Анастасия Викторовна, разрешите вас поздравить. Ваш сын Артём сегодня получил ответ от декана физмата МГУ по результатам проведенных дистанционно тестов. Коллектив преподавателей единогласно решил допустить его с нового учебного года к полноценному участию в образовательном процессе. Он может посещать все лекции и практические занятия, должен сдавать все контрольные и курсовые работы. И в конце учебного года будет принято следующее решение. Артёма или допустят к поступлению на первый курс университета в порядке исключения, или засчитают прошедший год как пройденный первый курс. И он, дорогая ты моя мамаша Настя, станет второкурсником. Но это не все. Мы еще в нескольких университетах мира прошли тесты. Выводы везде одни. Уникальные способности. Может поступать в порядке исключения». «Господи, налей мне стакан воды, Игорь. Перестань меня обнимать, Артём. Мне нечем дышать. И мне очень нужно поплакать, но я не могу при вас. Стесняюсь. И еще мне так стыдно. Как же я могла ничего не понять, не увидеть, не услышать?» «Не переживай так, Настя», — сказал Игорь. «Я объясню тебе твой сбой с переводом. Когда ребенок с необычными способностями растет рядом со взрослым человеком, у которого особый дар читать невысказанные мысли, этот ребенок при всей любви и уважении ищет пути спасения. Выстраивает маленькие островки независимости собственного мозга. Артём такой. Он же родился ученым и стремится только к победам. Так это работает. Но я, как главный зритель вашего неповторимого союза, готов голову дать на отсечение. И в этом выражается преданность Артёма. В случае с универом мы просто старались обезопасить тебя от огорчения. Вдруг ничего бы не вышло. «И мы совсем не хотели, чтобы ты плакала, мама», — почти жалобно дополнил Артём. «Мы вообще хотели, чтобы обрадовалась». «Это я так радуюсь». Настя схватила в охапку свое особое чудо и спрятала уже мокрое лицо в копну золотых волос. «Но я, кажется, совсем отупела. У меня же горят тосты! Первый раз такое. Я совершенно забыла». Настя выпустила ребенка и бросилась спасать, проветривать, продолжая причитать и сожалеть об угасающей памяти. «Ничего, мама», – рассудительно произнес Артём, когда они, наконец, уселись за столом с другими тостами и смузи. «Это бывает с возрастом. Мне вчера сказал дедушка Яша из соседнего подъезда. Но это не страшно. Он говорит, что не может вспомнить имя первого мужа своей дочери, а спрашивать у нее не хочет, потому что этот муж ему никогда не нравился. Но зато говорит: я помню, как зовут сыновей Манилова». И сказал: я тут же проверил по инету. Их зовут Фемистоклюс и Алкид. Так Яша и сказал. «А ты, мама, знала, как их зовут?» «У меня сегодня просто день позора», — смеясь, произнесла Настя. «Мои родители — преподаватели литературы. А я вообще не помню, что у Манилова в мертвых душах были сыновья». «Ничего», — заметил Игорь. «А я не помню, что в мертвых душах был Манилов». «Ты шутишь?» — не поверил Артём. «Я, правда, только вчера и узнал, что есть книжка «Мертвые души». Но теперь никогда не забуду про Фемистоклюса и Алкида». И они продолжили веселье. Артём позвонил с тем же вопросом Денису и отцу. Ни тот, ни другой не удивились, не рассердились, что мальчик отвлекает от работы. Подумали и ответили серьезно. «Удивлен тем, что у Манилова были дети. Но имена прикольные. Спасибо за информацию, Артём», — ответил Денис. «Да ты что?» – изумился Николай. «А я думал, что Манилов из горя от ума. И там кто-то еще кричит: карету мне, карету. Я думал, что больше им ни до чего. Но очень рад, что у тебя такие разнообразные интересы, сынок». Игорь подвел итог. «Артём, ты в очередной раз подтвердил мысль Эйнштейна. Единственное, что мешает мне учиться, это полученное мной образование. Тебе, к счастью, оно пока не мешает, а нас всех оно уже неотвратимо превращает в склеротиков и путаников. Что и вытекает из твоего маленького смешного эксперимента. Но опыт Яши очень обнадеживает».